вижу камень», — прошептал он. «Я собираюсь преподнести его моему повелителю». «Но где же этот камень?» Гарри пытался ослабить стягивающие его веревки, но они не поддавались. Казалось, что Квиррел полностью сосредоточился на зеркале. Гарри обязан был его отвлечь. «Но мне всегда казалось, что снег меня ненавидит». «О, конечно», — равнодушно подтвердил Квиррел. «Небо тому свидетель, он тебя ненавидит. Он учился в Хогвартсе вместе с твоим отцом. Разве ты этого не знал? Они друг друга терпеть не могли. Но снег никогда не желал тебе смерти». «Но я слышал, как вы плакали несколько дней назад», — не успокаивался Гарри. «Я думал, снег вам угрожает». В первый раз с того момента, как Гарри появился в зале, Квиррел утратил спокойствие. На его лице отразился страх. «Он здесь ни при чем!» Голос Квиррела чуть подрагивал. «Просто иногда мне бывает нелегко выполнять приказы моего господина, ведь он великий волшебник, а я слаб, и...» «Вы хотите сказать, что в той комнате он был вместе с вами?» — воскликнул Гарри, не веря своим ушам. «Он всегда со мной, где бы я ни был», — мягко ответил Квиррел. «Я встретил его, когда путешествовал по миру. Я был молод, глуп и полон нелепых представлений о добре и зле. Лорд Волан-де-Морт показал мне, как сильно я заблуждался. Добра и зла не существует. Есть только сила, есть только власть. И есть те, кто слишком слаб, чтобы стремиться к ней. С тех пор я служу ему верой и правдой, хотя, к сожалению, я не раз подводил его. Ему приходилось быть со мной суровым». Квиррел внезапно поёжился. «Он не склонен прощать ошибки. Когда мне не удалось украсть камень из Гринготса, он был очень мной недоволен. Он наказал меня. Он решил, что должен пристальнее следить за мной и постоянно контролировать меня». Голос Квиррела поплыл по комнате, постепенно затихая. А Гарри вспомнил тот день, когда они с Хагридом были в косом переулке. Господи, как он мог быть так глуп? Ведь в тот день он видел там Квиррела. Тот пожимал ему руку в дырявом котле. Значит, он давно должен был догадаться, что снег тут ни при чем, что это... Квиррел негромко пробормотал какое-то ругательство. «Я не могу понять», — прошептал он. «Может, этот камень находится внутри зеркала? Может быть, я должен его разбить?» Гарри судорожно пытался понять, что ему делать. «Сейчас больше всего на свете я хочу найти камень раньше Квиррела», — подумал он. «Значит, если я посмотрю в зеркало, я увижу, как я его нахожу. То есть я увижу, где он спрятан. Но как я могу заглянуть в зеркало, чтобы Квиррел этого не заметил и не понял, чего я хочу?» Гарри попробовал сдвинуться с места, но веревки крепко держали его. Он пошатнулся и упал. Квиррел не обратил на это никакого внимания. Он все еще разговаривал сам с собой. «Что делает это зеркало? Что оно показывает? Помогите мне, мой господин!» Гарри похолодел от ужаса. В комнате раздался незнакомый ему голос. Казалось, что голос этот исходит из самого Квиррела. «Используй мальчишку!» Квиррел повернулся к Гарри. «Так, Поттер, иди-ка сюда!» Профессор хлопнул в ладоши, и веревки упали на пол. Гарри медленно поднялся на ноги. «Иди сюда!» — поторопил Квиррел. «Загляни в зеркало и скажи мне, что ты видишь!» Гарри подошел. «Я должен его обмануть!» — приказал он самому себе, чувствуя, что находится на грани отчаяния. «Я должен заглянуть в зеркало и увидеть то, что мне надо, и соврать! Только и всего!» Квиррел встал за его спиной. Гарри ощутил странный запах, исходящий из тюрбана, скрывавшего голову профессора. Он закрыл глаза, шагнул ближе к зеркалу и снова раскрыл их. Он увидел свое отражение, бледное, испуганное лицо. Но мгновение спустя отражение подмигнуло ему. Оно засунуло руку в свой карман и вытащило оттуда кроваво-красный камень, а потом, снова подмигнув, засунула камень обратно.